Глава 25. Странное дело, но почти не спав ночь, я почему-то проснулась в 8 утра. Посмотрела на будильник, решила еще подремать, повертелась сбоку на бок и поняла: лучше встать. Не успела надеть халат, как раздался телефонный звонок Владимира Николаевича. «Она умерла», — сказал врач. «Елизавета?» — уточнила я. «Да», — подтвердил доктор. «На рассвете». «Мне жаль», пробормотала я. «Вы сообщили родным?» «Ни Евгений Петрович, ни Юрий не отвечают», вздохнул профессор. «Я отправил им обоим сообщение. Все очень странно». «Что именно?» спросила я. «Точный диагноз установить не удалось», после короткой паузы ответил Максимов. «Вчера вечером вроде ей стало лучше, но за полночь вдруг резко подскочила температура, и все. Ничего не предвещало такого исхода. Простите, у меня вторая линия. Юрий на проводе». «Да, конечно», — сказала я, отсоединилась и пошла умываться. Где-то через полчаса, когда я мирно пила кофе, снова раздался вызов от Владимира. «Он умер». Я пожалела доктора. Похоже, профессор здорово нервничает, раз забыл, что уже сообщил мне плохую новость. «Он умер», — повторил врач. «Да я знаю», — ответила я, — «очень жаль. Мы с Лизой были одноклассницы. В нашем возрасте не время уходить на тот свет». «Он умер, понимаете? Он, не она!» — закричал Максимов. Меня охватило удивление. «Кто скончался? Елизавета жива?» «Она в морге!» — по-прежнему кричал заведующий реанимацией. «Все, конец! И он умер!» «Да кто? Объясните, пожалуйста!» — взмолилась я. «Неужели непонятно? Ее муж!» Мне стало холодно. «Евгений Петрович?» «Да, да, да!» «Ну и ну!» — ахнула я. «А с ним что?» «Не знаю!» — взвился Максимов. «Юрий сейчас в реанимации!» Я ощутила головокружение. «Сыну тоже плохо?» «В палату интенсивной терапии не помещают того, кому хорошо!» — огрызнулся Максимов. «Да что происходит?» — обомлела я и услышала. «Не знаю. Куда положили юношу?» «Центр Нефедченко», — уже спокойнее объяснил профессор. «Отличное место, но с заоблачными ценами». «Вроде Юра вам звонил», — вспомнила я. «Из-за этого мы прервали разговор». Максимов издал стон. «Он кричал в трубку ругательства, потом затих и заговорил другой голос. Это был врач со скорой. Он узнал, что я доктор, и пояснил, их вызвала Елена Сергеевна, домработница». Она утром пришла на работу, нашла Евгения мертвым. Юрия в истерическом состоянии. Парня увезли в клинику. Могу дать вам домашний телефон Елизаветы. Я пытался поговорить с прислугой, но та только рыдает. Может, с вами пообщается». «Вы сегодня до которого часа собираетесь оставаться на работе?» — спросила я. «Не знаю», — совсем тихо проговорил профессор. «Я профессионал. Естественно, в практике были летальные исходы пациентов. Мне, безусловно, жаль ушедшего. Я сочувствую родственникам, но терять голову из-за потери больного не стану. Врачи иначе относятся к смерти, чем обычные люди. Для нас это часть работы. Но случившееся сегодня просто выбило меня из седла. Владимир Николаевич, Сорокина опять тошнит», — послышался издалека женский голос. «Иду», — отозвался профессор и, забыв попрощаться, прервал наш разговор. Я посидела некоторое время в раздумье, потом позвонила Мышатиной домой. «Алло!» — прошептал испуганный голос. «Добрый день!» — сказала я. «Елена Сергеевна?» «Да». «Меня зовут Виола!» — продолжала я. «Вы, наверное, очень испугались?» «Да». «Давайте попьем вместе кофе». «Я боюсь». «Меня?» «Нет, вас впустить боюсь. Елизавета Сергеевна не позволяет никому без ее разрешения дверь в квартиру открывать». Лишь сейчас я сообразила, что Елена понятия не имеет о кончине Мышатиной. «Я не собиралась приходить к вам в гости. Неподалеку от дома ваших хозяев, наверное, есть кафе?» «Да, но там очень дорого». «Я приглашаю вас». «Мне неудобно». «Просто скажите, где нам встретиться». «Вы кто?» — догадалась наконец спросить Елена. «Мы с Лизой учились в одном классе», — объяснила я, не упоминая, что в детстве мы не дружили, а после окончания школы ни разу не виделись. «Ой, я испугала вас?» — удивилась я. «Вы писательница Арина Виолова? Правильно?» Пришлось согласиться. «Верно. Я читаю ваши книги. Мне очень приятно». Кафе Панамора. Здесь рядом. Но там совсем недешево. Минут через 15 я буду на месте», — пообещала я и не обманула. Путь до трактира мне удалось преодолеть быстро. В зале сидела только одна посетительница, женщина примерно моих лет, с опухшими глазами и красным носом. «Плачу все время», — призналась она, — «поэтому похожа на больного поросенка». «Прекрасно выглядите», — соврала я. «Скажете тоже», — смутилась горничная. «Вот вы красавица, лучше, чем по телевизору. Думала, что вы толще». Я села к столу. «Экран визуально прибавляет вес. Мы с Елизаветой давно не общались. Знаю, она вас ненавидит», — воскликнула Елена. «Всякий раз, когда вы в какой-то программе участвуете, хозяйка на мыло исходит, злится, говорит, настало время быдла. У Таракановой отец уголовник, тетка дворничиха. Где мать, никто не знает, элита общества. Мои папа с мамой ее на порог не пускали. У девчонки была вшивая голова, вечно голодная ходила, воровка, украла у мамочки дорогие серьги». Я молча слушала Елену, потом прервала ее. «Юрий плохо себя почувствовал? Можете рассказать, что произошло, когда вы вошли в квартиру хозяев?» Елена обхватила ладонями стакан с латте, который только что поставила перед ней официантка. «Прихожу я в 6:30. Обычно все еще спят. Открыла дверь. У меня свои ключи. Начала готовить завтрак. Евгений Петрович любит кашу, но не из пакета, а сваренную как надо. Юрий всегда просит блинчики. Елизавета Сергеевна 6 дней в неделю себя жестко в еде ограничивает, а в воскресенье ест все, что душе угодно. Ей диетолог объяснил: если постоянно голодать, метаболизм замрет, худеть перестанешь. Надо устраивать себе праздник обжорства». Я терпеливо ждала, пока Елена доберется до сути моего вопроса, и в конце концов услышала нужные сведения. Сегодняшнее утро сначала не отличалось от других. Горничная переоделась, прошла на кухню, открыла шкаф, взяла пакет с крупой, повернулась и вскрикнула. Позади нее стоял Юрий. «Вы уже встали?» — испуганно осведомилась Лена. «Простите, не успела пока завтрак сделать». И тут сын хозяев начал кричать. Что он говорил, домработница не понимала. Это был просто вопль, состоявший из неразборчивых слов. В конце концов Елена поняла, с Евгением Петровичем что-то случилось. Домработница подошла к спальне хозяев, осторожно постучала, не услышала ни звука. Затем рискнула приоткрыть дверь. В комнате стояла тишина, в полумраке виднелась кровать. Лена заколебалась. Евгению не надо рано вставать, он живет не по будильнику. Вот Елизавета Сергеевна, та четко завтракает без 15:08 и в 9 уезжает из дома. По Мышатиной можно время проверять. А поведение мужской части семьи непредсказуемо. Юрий может храпеть до полудня, не пойти на занятия, а поехать в фитнес-клуб. Евгений Петрович поднимается когда в 9, когда в 10. Елене ранее не приходило в голову заглядывать без спроса в опочивальню господ, но крик Юрия ее встревожил. Юра внезапно перестал орать. Горничная молча стояла на пороге, не решаясь приблизиться к кровати. Лена опасалась совершить опрометчивый поступок и лишиться из-за собственной глупости работы. Неизвестно, сколько времени она могла провести, переминаясь с ноги на ногу, но тут ее пнула в спину крепкая рука и раздался гневный ур Юры. «Он умер, видишь?» Парень подбежал до кровати, сдернул с отца одеяло, упал на ковер и начал биться головой о пол. Елену охватил ужас, она бросилась вызывать скорую.